Фонограмма переговоров, состоявшихся от 19:25 до 19:28 минут. А. По. А. Пожарная? Д. Слушаю вас. А. Вот мы жильцы, на балконе против нас дворец горит целый час, а ваши пожарники ни черта не делают. Д. Гражданин. 19:25. А. Люди гибнут, а пожарники внизу стоят. Д. Внизу штаб, пожарные работают внутри. А. Руки в боки они работают. Мы в обком, мы в газету напишем, мы... А. По. А. Алло, алло, пожарная часть? Д. Слушаю вас. А. Я, милая, дверь захлопнул. В квартиру не войти, 6-й этаж. Может, пожарную лестницу пришлете, а то дверь ломать жалко. Д. Обратитесь, пожалуйста, к слесарю. А. По. Д. Пожарная охрана. А. С вами говорит Козловская Елена Петровна. Я заведующая читальным залом во Дворце искусств. Я уже говорила вашему начальству, но меня и слушать не хотят. Я знаю, что тушит, но нельзя же так. У меня на 2-м этаже в зале стеллажи с подшивками газет и журналами, а их сверху водой заливает. Предупреждаю, пожарная охрана будет нести суровую ответственность. Я еще раз предупреждаю. Д. Спасибо, я сообщу. А. По. Д. Пожарная охрана? А. Доченька. Д. Успокойтесь, говорите, пожалуйста. А. Доченька, родненькая, сынок мой во дворце, музыкант в ресторане. Гриша Косичкин, Гриша. Д. Прошу вас, не волнуйтесь, вашего сына обязательно спасут. Там все для этого делается. А. Доченька, Гриша, сынок. Д. Прошу вас, все будет хорошо. А. По. 19:26. Д. Пожарная охрана. А. Девушка, я только что с крыши, я лично видел. Верхние этажи во дворце горят. Несколько человек на простынях висят. Д. Товарищ, мы в курсе, принимаются все меры. А. Тушите скорей. А то народ все крыши облепил, очень волнуется. Тех, кто на простынях, спасите, скажите там. Д. Пожарные в курсе, спасибо. А. По. А. Пожарная? Д. Да, слушаю вас. А. Лоботрясовы и бездельники. Нагнали уйму пожарных, а дворец горит. 19:27. Д. Гражданин, что вам надо? А. Я из автомата. Мы стоим, смотрим и возмущаемся. Оцепили милиции, машин нагнали. Спят они в своих машинах. Лестниц наставили, а по ним пожарники еле ползают. За что им, бездельникам, деньги платят?